Твой будущий муж фактически является королем в этой местности. Он мой уполномоченный, а потому наделен немалой властью и влиянием. Я не сомневаюсь, что граф весьма достойный человек, — глухо проговорила она. Безусловно. Иначе я бы не назначил его секретарем и мажордомом твоего брата-принца. И ваш брак только укрепит его преданность. Это крайне важно, потому что в такие времена мне нужны надежные люди вроде Хантингдона. Я дам тебе хорошее приданое и щедро наделю вас обоих землями. Но самое главное, Кейт, жених страстно влюблен в тебя. Недостает только твоего согласия. Ричард поднял брови и посмотрел на нее. Что было делать бедняжке? Он был ее отцом. Он считал, что позаботился о ее будущем счастье. Ну, разве могла она отказать ему? Анна встала рядом с падчерицей на колени. «Это прекрасная пара для тебя, Кейт. Ты должна быть благодарна отцу. Ну же, поскорее, продемонстрируй ему это. Я благодарна вам за родение обо мне», — сказала Кейт со слезами в голосе. «Не хочу, чтобы вы считали меня неблагодарной, но, сэр, я хотела совсем другого мужа. Теперь ты видишь, что происходит, когда молодым позволяется следовать зову сердца», — пробормотал король, обращаясь к Анне. «Это означает забыть о Боге, об установленном порядке, обо всем. Я сам виноват, поскольку опрометчиво позволил ей общаться с Линкольном. Я и понятия не имел, Кейт, что у вас все настолько серьезно. И поэтому, когда Хантингдон сказал мне о своих желаниях, я полагал, что ты будешь довольна». «Когда Хантингдон сказал мне о своих желаниях? Как бы не так. Наверняка отец сам завел речь об этом браке, предложил свою дочь в жены графу в качестве залога его лояльности, потому что удержать в повиновении людей Бекингема будет непросто. И это щедрое приданое. Скорее всего, король хочет таким образом подсластить пилюлю, ведь Хантингдону предстоит жениться на незаконно рожденной». Кейт прекрасно понимала, что бы ни говорил ее отец, его незаконно рожденная дочь не очень высоко котировалась на рынке невест. И высокомерие, которое продемонстрировал отец Джона, красноречиво этому свидетельство. Она не могла вспомнить ни одного примера из истории, когда хоть кто-то из незаконно рожденных королевских детей заключил бы блестящий брак, так что Джон навсегда останется для нее запретным плодом. А Хантингдон за согласие жениться на ней получил взятку. Эта мысль свинцовым грузом легла на сердце Кейт. Другой родитель мигом бы выпорол дочь за такое неповиновение, с упреком проговорила Анна, правильно истолковав мрачное молчание девушки. «Радуйся, что у тебя добрый отец. Но добрый или нет, ты в любом случае должна подчиняться ему. И подумай вот еще о чем, Кейт. Ты станешь хозяйкой огромного старинного дома. Замок Раглан, насколько мне известно, очень велик и воистину великолепен. Но замок этот находится в Уэльсе, — зарыдала Кейт, снова не сдержавшись. — Так далеко от вас, от моего отца и от всего, что мне дорого, я больше никогда вас не увижу. Голос короля зазвучал мягко. — Кейт, для каждого человека рано или поздно наступает время, когда он покидает отца и мать и прилепляется к супругу, дарованному ему Богом. Этому нас учит Священное Писание. У тебя будет муж, который заменит тебе родителей. А еще, надеюсь, у вас родятся дети. Они наполнят твою жизнь новым смыслом. И ты обязательно будешь приезжать к нам в гости. Не исключено, что я сам во время одной из поездок по королевству побываю в Уэльсе. А пока мы сможем переписываться. И теперь я прошу тебя дать согласие на этот брак. Ты даешь его без принуждения? Кейт поняла, что попала в ловушку. Если она хочет сохранить любовь и расположение отца, то должна подчиниться и выйти за человека, которого король выбрал для нее. Отказ только вызовет его ярость. Так или иначе, у девушки не было выбора. Слово ее отца — закон, а слово короля — вдвойне. «Да», — ответила она, и слезы снова хлынули из ее глаз. Кейт и сама толком не знала, как ей удалось удержать себя в руках, пока она делала реверансы и покидала внутренние покои. Но стоило девушке оказаться в своей комнате, как она задрожала всем телом, колени у нее ослабели, а грудь отчаянно вздымалась. Прижавшись горячей щекой к холодному камню оконного проема, Кейт снова и снова думала о том, на что согласилась, и понимала, ей этого не вынести. Пусть весь мир будет порицать ее как непокорную дочь, но она ни за что не выйдет за Хантингтона. Это просто невозможно. Она не способна допустить, чтобы что-то встало между ней и ее возлюбленным. Ее кровь королей и принцев бунтовала, и Кейт знала, что должна делать. Она заручится поддержкой Джона. Они убегут и тайно обвенчаются. Она бросит все. Это была единственная возможность избежать той страшной трагедии, какой представлялся ей брак с Хантингдоном. Она должна как можно скорее поговорить с Джоном. Он согласится. Кейт в этом не сомневалась. Он говорил, что они рождены быть вместе, а когда они обвенчаются и возлягут на брачное ложе, никто, даже король, не сможет их разлучить. Вошла Мэтти. Вот кто обязательно поможет ей. «Что случилось, госпожа? Что с вами?» — воскликнула горничная, увидев ее заплаканное лицо. «Я тебе обязательно все расскажу, но сначала. Прошу тебя, найди мне милорда Линкольна. Передай. Пусть он ждет меня у фонтана во дворе нового дворца. От этого зависит наше счастье». Увидев, что Мэтти медлит, Кейт крикнула: «Иди же!»